Кот и лиса. Жил-был мужик. У него был кот. Но кот был такой шкодливый, что просто беда. Надоел он мужику. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок, завязал и понес в лес. Принес и бросил его в лесу, пускай пропадает. Кот ходил-ходил, да набрел на избушку, в которой лесник жил. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет по лесу птичек да мышей ловить, наестся досыта и опять на чердак, и горя ему мало. Вот однажды пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. «Ой, сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала!» Поклонилась коту и спрашивает. «Скажись, добрый молодец, ну кто ты таков? Каким случаем сюда зашел? И как тебя по имени величать?» А кот вскинул шерсть свою и говорит. «Я из сибирских лесов прислан к вам бурмистром, а зовут меня Котофей Иванович». «Ах, Котофей Иванович, — говорит лиса, — не знала про тебя, не ведала, ну пойдем же ко мне в гости». Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкою, а сама выспрашивает. «Что, Котофей Иванович, женат ты, а ли холост?» «Холост», — говорит кот. «А я лисица-девица, возьми меня замуж!» Кот согласился, и начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, чтобы было чем с молодым мужем жить. А кот остался дома. Бежит лиса, а навстречу ей попадается волк, и начал было с нею заигрывать. «Где ты, кума, пропадала? Мы все норы обыскали, а тебя не видели». «Пусти, дурак, что заигрываешь? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена». «За кого ж ты вышла, Лизавета Ивановна, а?» «Разве ты не слыхал, что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр Котофей Иванович? Я теперь бурмистрова жена». «Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. Как бы нам на него посмотреть, а?» «О, Котофей Иванович у меня такой сердитый. Коли кто не по нем сейчас съест. Ты смотри, приготовь барана, да принеси ему на поклон. Баран-то положи, а сам схоронись, чтоб он тебя не увидел, а то, брат, ой, туго тебе придется». Волк побежал за бараном. Идет лиса, а навстречу ей медведь, и стал с нею заигрывать. «Что ты, дурак, косолапый мишка, трогаешь меня? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена». «За кого же ты, Лизавета Ивановна, вышла?» «А который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром, и зовут его Котофей Иванович, за него и вышла». «Нельзя ли посмотреть на него, Лизавета Ивановна?» «Котофей Иванович у меня такой сердитый, коли кто не по нем сейчас съест, ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Волк барана хочет принесть, да смотри, быка-то положи, а сам схоронись, чтоб Котофей Иванович тебя не увидел, а то, брат, ой, ой, туго тебе придется». Медведь потащился за быком. Принес волк барана, ободрал шкуру и стоит в раздумье. Смотрит, и медведь лезет с быком. «Здравствуй, брат Михаил Иванович!» «Здравствуй, брат Левон! Что, не видал лисицы с мужем?» «Нет, брат, давно дожидаюсь их». «Ступай, зови». «Нет, не пойду, Михаил Иванович, сам иди, ты посмелее меня». «Нет, брат Левон, я не пойду». Вдруг, откуда ни взялся, бежит заяц. Медведь как крикнет на него: «Поди-ка сюда, косой черт!» Заяц испугался, прибежал. «Ну что, косой пострел, знаешь ты, где живет лисица?» «Знаю, Михаил Иванович». «Ступай, да скажи ей, что Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уж готовы. Ждут тебя де с мужем, хотят поклониться баранам да быком». Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь и говорит: «А полезу-ка я на сосну». «А мне что делать? Я куда денусь?» — спрашивает волк. «Ведь я на дерево-то ни за что не взберусь, Михаил Иванович! Ну, схорони меня, пожалуйста, ну, куда-нибудь! Помоги горю!» Медведь положил его в кусты и завалил сухими листьями, а сам влез на сосну, на самую-таки макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей с лисою. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе, постучался и говорит лисе: «Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем прислали сказать, что они давно готовы, ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном». «Ступай, косой, сейчас будем». Вот идет кот с лисою. Медведь увидал их и говорит волку: «Ну, брат Левон Иваныч, идет лиса с мужем. Какой-то он уж больно маленький». Пришел кот и сейчас же бросился на быка. Шерсть на нем взъерошилась, и начал он рвать мясо зубами и лапами, а сам мурчит, будто бы сердится: «Мало, мало!» А медведь говорит: «Невелик да прожорист, нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, и до нас доберется». Захотелось волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать. И начал он прокапывать над глазами листья. А кот услыхал, что лист шевелится, и подумал, что это мышь. Да как! Кинется и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк вскочил, да наутек, и был таков. А кот, кот-то сам испугался, бросился прямо на дерево, где медведь сидел. «Ну, — думает медведь, — увидал меня. Слезать-то некогда, вот он положился на божью волю, да как шмякнется с дерева оземь, все печенки себе отбил, вскочил, да бежать». А лисица вслед им кричит: «Вот он вам задаст, погодите!» С той поры все звери стали кота бояться, а кот с лисой запаслись на целую зиму мясом и стали себе жить да поживать, и теперь живут, хлеб жуют.